тысячи тел. Что за вздор? Мы живы? Мистер, всех ваших скосила эпидемия. Странно, что вам это неизвестно. Вы каким-то образом спаслись. Я не спасся. Ни от чего мне было спасаться. О чем это вы говорите? Я еду на праздник у канала возле Эниальских гор, и прошлую ночь был там. Вы разве не видите город? Марсианин вытянул руку, показывая. Томас посмотрел и увидел развалины. Но ведь этот город мертв уже много тысяч лет. Марсианин рассмеялся. Мертв? Я ночевал там вчера. А я его проезжал на той неделе и на позапрошлой неделе. И вот только что там одни развалины. Видите, разбитые колонны. Разбитые? Я их отлично вижу в свете луны. Прямые, стройные колонны. На улицах ничего, кроме пыли, — сказал Томас. Улицы чистые. Каналы давно высохли, они пусты. Каналы полны лавандового вина. Город мертв. Город жив, — возразил марсианин, смеясь еще громче. Вы решительно ошибаетесь. Видите, сколько там карнавальных огней? Там прекрасные челны, изящные, как женщины. Там прекрасные женщины, изящные, как челны. Женщины с кожей песочного цвета. Женщины с огненными цветками в руках. Я их вижу. Вижу, как они бегают вон там, по улицам. Такие маленькие отсюда. И я туда еду, на праздник. Мы будем всю ночь кататься по каналу. Будем петь, пить, любить. Неужели вы не видите? Мистер, этот город мертв, как сушеная ящерица. Спросите любого из наших. Что до меня, то я еду в Грин-Сити. Это новое поселение на Иллинойском шоссе. Мы его совсем недавно заложили. А вы что-то напутали. Мы доставили сюда 1 000 000 квадратных футов досок лучшего орегонского леса, несколько десятков тонн добрых стальных гвоздей и отгрохали 2 поселка, глаз не оторвешь. Как раз сегодня спрыскиваем один из них. С земли прилетают 2 ракеты с нашими женами и невестами. Будут народные танцы, виски. Марсианин встрепенулся. Вы говорите, в той стороне? Да, там, где ракеты. Томас подвел его к краю бугра и показал вниз. «Видите?» «Нет». «Да вон же, вон, черт возьми! Такие длинные серебристые штуки!» «Не вижу». Теперь рассмеялся Томас. «Да вы ослепли!» «У меня отличное зрение. Это вы не видите». «Ну, хорошо. А новый поселок вы видите или тоже нет?» «Ничего не вижу, кроме океана». И как раз сейчас отлив. Уважаемый, этот океан испарился 40 веков тому назад. Ну, знаете, это уж чересчур. Но это правда, уверяю вас. Лицо марсианина стало очень серьезным. Постойте, вы в самом деле не видите города, как я его вам описал? Белые-белые колонны. Изящные лодки, праздничные огни. Я их так отчетливо вижу. Вслушайтесь. Я даже слышу, как там поют. Не такое уж большое расстояние. Томас прислушался и покачал головой. Нет. А я, — продолжал марсианин, — не вижу того, что описываете вы. Как же так? Они снова зябко вздрогнули, точно их плоть пронизала ледяными иглами. — А может быть, что? — Вы сказали, с неба? — С земли. — Земля — название, пустой звук, — произнес марсианин. — Но час назад, когда я ехал через перевал, он коснулся своей шеи сзади. Я ощутил... «Холод?» «Да. И теперь тоже?»